Глава 44. Допрос шкипера оказался еще более кратким. «Так ты утверждаешь, что в форте Сен-Бернардин осталось 8 орудий?» — грохнул кулаком по столу командор Морано. «Наоборот, именно я утверждаю, что их осталось 4. Я так считаю, на паруса глядя. Но почему ты уверен в этом?» «Потому что комендант форта, лейтенант Алькент, мой приятель. В моем доме он выпил столько вина и понежился со столькими девицами, что дай вам Бог выпить и переласкать хотя бы половину». «Ладно, девицы меня не интересуют», — поморщился командор. «Приятель, это хорошо. Только ты ведь живешь не в поселке Ананде у форта Сен-Бернардин, а в поселке Ункенфорт, который мы только что чуть не разрушили. Вот почему лейтенант не ленился проехать верхом целую милю, чтобы его забавы не становились предметом зубоскальства солдатни. Да пошел ты к дьяволу со своим лейтенантом и его бабьими забавами. Ты, рваный ботинок повешенного на рее, отвечай, пушек осталось 4 или 8? Видит Бог, 4. Может, Бог и видит, но взятый нами в плен украинец утверждает, что их 5. Он был в форте, видел их и точно знает, что солдат в Сен-Бернардине осталось ровно столько, сколько нужно для 5 орудий. И защищать форт им придется вместе с десятком местных мужиков, которые в случае вашего нападения обязаны явиться в форт, хотя, так думаю, на паруса глядя, что многие из них успели забыть, с какой стороны заряжают ружье и как держать в руках шпагу. Так кому же в таком случае я обязан верить? Шкипер помолчал, недовольно покряхтел. «Верить вы будете тому, кому поверите, Дон Морано, однако долг чести требует, чтобы вы не забыли о причитающейся мне награде. Разве не я выдал вам казака? К тому же и сам явился, чтобы дать такие сведения, каких лазутчики вам не доставят». «Не беспокойся, еще ни один кретин не уходил от меня, не получив причитающегося», — хищно оскалился капитан, демонстрируя ряд крепких, хотя основательно прокуренных зубов. «Ты, рваный башмак повешенного на рее, исключением не станешь». «В таком случае, на вашем месте, я бы положился на цифру, названную казаком. Он должен знать ее лучше меня». Дон Морано долго обжигал шкипера своим ледяным пронизывающим взглядом. Были мгновения, когда казалось, будто он вот-вот выхватит из-за пояса пистолет. Однако искры ненависти, вспыхивавшие в глазах командора, в пламя бешенства так и не разгорелись. «Тебя называют шкипером. Почему? А кем должны называть моряка, 6 лет прослужившего шкипером на испанском флоте? Сначала на фрегате «Паладин», затем на бриге «Альмансор», потом рыбачил. Не будь ты лягушатником-французом, я бы даже выпил с тобой лишний кубок вина. Службу я начинал как раз на фрегате «Паладин». Правда, пробыл на нем всего год, до ранения в бою с английскими пиратами под Ла-Коруньей. Но ты, рваный башмак повешенного на рее, потряс он поднятый вверх рукой, высказывая восторг от столь неожиданной встречи с членом экипажа «Паладина». Шкипер решил, что на этой ноте сдержанного полупиратского восторга их встреча с капитаном и завершится. Однако он все же слишком плохо знал командора Морано. «В конечном итоге мне наплевать, 4 у них орудия или все 14. Все равно этот чертов гадюшник, именуемый вами Сен-Бернардином, в издевку над всеми святыми, я разнесу на мелкие колоды. А получив еще 2 брига в подкрепление, буду держать французов в страхе на всем побережье от Остенда до мыса Сен-Матье. Но если обнаружится, что вы оба подосланы и песочите мне мозги, то от вас на этой земле не останется даже рваных башмаков, не будь я командором Морано». Оставшись один, Дон Морано еще несколько минут размышлял, стоя у окна и глядя на открывавшуюся из него каменистую косу, рассекавшую на 2 почти равные части свинцово-синюю рябь моря. Какие бы бравады относительно своей лихости он в присутствии шкипера не выдавал, форт Сен-Бернардин оставался тем несозревшим орехом, ломать зубы о которой еще было рановато. Ему нельзя терять корабли, потому что ни одного нового судна, Дон Морано знал это точно, король ему не доверит. Почти 3 года Морано пиратствовал у берегов Малых Антильских островов, и лишь очень удачное, своевременное возвращение в лоно испанской короны, да помощь, которую он оказал испанской эскадре, шедшей с грузом серебра и золота, во время нападения на нее французских кораблей, спасли командора от суда, после которого никому не понадобился бы не только он сам, но и его рваный башмак. Словом, адмирал эскадры вступился за него в Эскуриале, древней резиденции испанских королей, и даже посоветовал королю использовать пиратский талант Дона Морано, дворянское звание и родовые титулы бывшему пирату были возвращены, у северных берегов Франции, теряя ее порты и укрепления. Вот уже 3 месяц подряд он рейдирует у берегов сначала Британии, а теперь Фландрии. За это время ни один его корабль не получил даже серьезного повреждения, а потери были в основном среди солдат десантных рот прибрежных корсаров. Из экипажей погибли только 4, что не может быть не отнесено адмиралом и его величеством насчет его мореходного таланта. Захватив Сен-Бернардин, он тем самым не только разгромит крупный гарнизон, но и заставит французов отвести от Дюнкерка как минимум полк, который понадобится им, чтобы попытаться вернуть форт. В то же время командующий испанскими войсками будет просить короля прислать солдат для гарнизона Сен-Бернардино, захваченного командором Морано, а это уже известность при дворе, уже слава. Если то, что ему поведали казак и шкипер, правда, успех вылазки обеспечен. Командор рассуждал так: если бы казак действительно был подослан, вряд ли он стал бы терпеть подобные муки. Зачем скрывать то, чего скрывать не должен? К тому же француз оказался вместе с ним случайно. И назвал он меньшее число орудий, чем украинец. А ведь если бы казак пытался ввести его в заблуждение, все было бы наоборот. Он заявил бы, что в форте остаются 4 орудия или даже 3. К тому же расхождение в количестве подтверждает, что они не сговорились. «Решайся, решайся, командор», — повелел себе Дон Морано. «В Вест-Индии ты нападал на форты, имея всего лишь 1 полузатопленный пиратский корабль. Когда за твоей спиной не было ни флота, ни армии его величества, никого и ничего, кроме удачи и твоего изодранного Роджера. Победишь, и не исключено, что король выполнит обещание, назначит адмиралом флота, действующего у берегов Фландрии. Упустишь свой шанс, цена тебе — порванный башмак, повешенного на рее».